Валерий Гуминский. Найденыш. Восхождение. Часть первая. В поисках чародея. Глава первая. Китай. Провинция Хэбэй. Шицзячжуан. Февраль 2011 года. Аэробус компании «Петербургские международные авиалинии» с фирменным логотипом в виде распростертой над морской волной чайкой, почему-то красного цвета, приземлился в аэропорту города Бейцзин, который в русском произношении звучал как Пекин, в 16 часов 45 минут местного времени. С приятным мелодичным блим загорелось информационное табло, возвестившее о порядке выхода пассажиров из самолета. Господин Ласточкин вышел из теплого нутра лайнера на площадку трапа и поморщился. Несмотря на залитое солнцем огромное пространство аэропорта, дул неприятный ветер, задирая полы дорогого кожаного плаща. Улыбнувшись красивой высокой стюардессе с кокетливой темно-синей шапочкой, контролировавшей выход пассажиров, поблагодарил ее за безопасный и приятный полет, на что получил ответную улыбку. Не дежурную, а искреннюю. Девушка тоже радовалась окончанию полета, в котором аэробус дважды попадал в воздушную яму, изрядно попортив нервы всем, кто находился внутри. Впрочем, шут, с предвзятостью относящийся ко всему, что поднимал его над поверхностью земли выше 50 метров, на этот раз не волновался, точно зная, что Шереметьевка, как в просторечии называли одну из крупных авиакомпаний в России, серьезно относится к безопасности своего летающего парка и всегда держит на международных линиях по два волхва 10-го ранга стихии воздуха. Они формировали невидимые глазу силовые подушки, удерживавшие самолет по горизонту, и не давали машине свалиться в пике, случись таковое в полете. Учитывался даже такой фактор, как защита корпуса от поражения ракетами. Ни одна компания ни за что не рискнет прокладывать маршрут над территориями, охваченными волнениями или восстаниями. Но идиоту всегда хватало, чтобы испробовать очередной ЗРК, купленный нелегально на черном оружейном рынке, по летательным аппаратам, особо не задумываясь, что это может быть гражданский самолет. За последние 5 лет произошло 3 неприятных воздушных инцидента с разными авиакомпаниями, но благодаря магам удавалось посадить аэробусы на землю без печальных последствий. На таможне Ласточкина продержали чуть больше положенного времени. В чем была загвоздка, курьер узнал позже. Оказывается, его фамилия уже находилась в базе лиц, однажды посещавших Китай. Слава богам, что ничего предосудительного за ним не водилось. Лояльность к местным законам позволила ему спокойно ожидать конца процедуры перед стойкой таможенного контроля. «Ваша цель приезда в страну?» — на английском языке спросил его таможенник с круглым, как масленичный блин, лицом. Фуражка с кокардой национального герба сидела на нем идеально, не отклоняясь ни на миллиметр от заданных уставом параметров. «Рабочий контракт на приисках», — также на английском ответил шут и улыбнулся. «Как долго вы пробудете здесь?» «Все зависит от моего работодателя. Рабочая виза дана на полгода, начиная с сегодняшнего дня. Если компании будет выгодно продлить со мной контракт, об этом сообщат в кабинет Министерства труда». «Да, все правильно». Таможник еще раз скользнул по лицу Ласточкина и по его паспорту, словно проверяя самого себя, правильно ли он соблюдает алгоритм действий, и только после этого шлепнул круглую визовую печать. «Хорошей работы, господин Ласточкин. Желаю вам с пользой провести время в нашей стране». «Спасибо». Шут забрал документы и размеренно зашагал по широкому коридору, ведущему в зал аэропорта, помахивая своим дорожным кейсом, в котором сейчас лежали не алмазы с приисков и кристаллы радуги, а обычный дорожный набор. Любимая бритва, крем, одеколон, пара рубашек на первое время и объемный пакет документов, подтверждавших, что он является сотрудником золотодобывающей компании «Ксингшутай» на прииске Синьшань. Да, пришлось покрутиться, чтобы найти старых китайских знакомых и выйти через них на представителей различных компаний, занимавшихся добычей золота. Многие отказали иностранному специалисту, так как вообще неохотно привлекали к сотрудничеству русских, американцев и британцев. Хотя, как хорошо знал Ласточкин, к немецким инженерам местные работодатели почему-то питали особое уважение. Никита Назаров, узнав об интересе хозяев прииска к Синьшутаю и к Мартыну Ивановичу, посчитал, что им крупно повезло. «Тибет почти рядом. если особо не придираться к расстояниям в далеком и нелегком Китае. Шут не разделял оптимизма своего молодого хозяина и считал миссию очень сложной, если вообще выполнимой. Мало найти некоего Ломакина, прячущегося в каком-то горном монастыре. Надо, чтобы он пошел на контакт и высунул нос из своего убежища. А такие вещи лучше всего поручать спецам из имперской разведки. Банковская карта, выданная на имя Ласточкина, имела солидную сумму, чтобы инженер горнодобывающей компании ни в чем не нуждался в первое время. Задание Назарова можно было посчитать простым. Из Пекина Шут должен поехать до труднопроизносимого города Шицзичжуана, поселиться в забронированном номере отеля «Совой» и на следующий день отправиться в главную контору компании. Скорее всего, бывшего курьера определят на прииск, который располагался в предгорьях Тайханьшаня, так как именно там ощущалась острая нехватка специалистов. Хирург тщательно изучил данный вопрос, и даже удивительно, как он смог вычислить эту проблему. Специфика его работы была весьма далека от тех требований, которые предъявил молодой Назаров. Хирург справился, а Шут имел на руках тщательно подготовленную аналитическую записку с различными вариантами, которые могут возникнуть при собеседовании и дальнейшем распределении инженера Ласточкина. Шут прошел по огромному залу столичного аэропорта насквозь, оставив слева от себя транспортную ленту, заставленную багажом прилетевших пассажиров, и через огромные стеклянные раздвижные двери вышел на улицу. Огляделся по сторонам. К такой суете, которая творилась вокруг него, он не привык. Сотни людей одновременно обтекали его со всех сторон, гомонили на всевозможных языках, ругались, плакали, смеялись и радовались. Неимоверный шум и порывистый ветер обрушились на Ласточкина, вызвав небольшой дискомфорт. Вертя головой, он обратил внимание на группу людей в черных брюках и белоснежных рубашках. Они стоически стояли на одном месте, ежась от ветра под крышей открытого стеклянного павильона, и держали в руках плакаты. На каждом из них было что-то написано. Приглядевшись, Шут усмехнулся. Молодой парень с приятным азиатским лицом слишком высоко задрал табличку с его именем и фамилией, написанными как на английском, так и на русском языке. Работодатели перестраховывались. Стараясь не толкаться в суетной толпе куда-то спешащих пассажиров, Шут спокойно пересек транспортную разметку, в пределах которой сновали маленькие юркие автобусы, кабриолеты, такси, и направился к павильону. Подойдя к парню, представился. «Здравствуйте, господин Ласточкин!» Забавным акцентом, да еще иногда вставляя букву «Л» вместо «Р», произнес парень, обрадованно убирая плакат. «Давно вас ждем. Машина неподалеку. Плашу». Тяжелый немецкий «Майбах» черного цвета, блестя на послеполуденном солнце начищенными боками и никелированными деталями на дисках колес, на капоте и на ручках дверей, заурчал мотором и медленно выехал со стоянки. Встретивший Шута паренек, которого звали Сюй Вэй, являлся младшим секретарем второго заместителя компании Ксинг Шутай со своим строго очерченным кругом обязанностей. Ему было дано задание доставить господина инженера в отель «Совой». «Я буду все время с вами, господин», — легко крутя обшитый мягкой кожей руль, пояснил Сюй Вэй. «Как ваш ассистент? Встреча с работодателем назначена завтра на 11 часов утла». «Как полагаете, уважаемый Вэй?» — решил прощупать ситуацию Шут, слегка приспустив стекло двери. Он с комфортом устроился на заднем сиденье и созерцал шумные проспекты Пекина, высокоэтажные дома и забитые всевозможным транспортом дороги. «Я смогу завтра же выехать к месту работы или придется еще какое-то время побыть в городе?» «Не могу сказать. Неуполномочен отвечать, извините. Руководство компании само решает, как поступить с вновь поступившим к ним работником. Но вы, как дипломированный специалист, имеете шанс быстро начать свою деятельность. Извините». «Да пустяки», — фыркнул Шут. «Понятно, что ассистенты ничего не решают в данном вопросе». Он задумался. После памятного визита Назарова со своими бандитскими овчарками, как назвал Ласточкин бывших бойцов Лобанова, ему пришлось всю ночь не спать и поломать голову, выстраивая различные версии своего ответа. Отказ от сотрудничества, как предупредил молодой барин, влечет за собой арест по прибытии в Петербург с очередной партией алмазов. И это не обсуждалось. Компромат уже собран и передан в полицию и службу имперской безопасности. Ласточкин решил связаться с Фицроем и послал сообщение на сторонний электронный адрес с кодовым словом, означавшим немедленную встречу. Ответа не дождался, что косвенно подтверждало слова Никиты Назарова. Британцы взяли под плотную опеку. Что тогда давало сотрудничество с непомерно дерзким волхвом самому Шуту? Немного. Всего лишь отсрочку от неприятностей, которые рано или поздно начнутся, если он вздумает вести свою игру за чужими спинами. С алмазным бизнесом придется завязывать. Вот был главный посыл предложения мальчишки. Но что он затевал? Причем здесь Китай и гражданская специальность Ласточкина? Лишь после того, как сам Никита посвятил его в свои планы, Шут озадачился и одновременно испытал облегчение. Почему? Да все дело в том, что курьер привык ходить по лезвию ножа, а поручение Назарова было из той ситуации, когда придется рисковать обоснованно. Если бы ему предложили создать компанию по добыче золота где-нибудь в Забайкальской тайге, тогда стоило крепко призадуматься, в чем подвох. А так? Все открыто, честно. Нужно лишь найти Ломакина Евгения Сидоровича, русского подданного, мага-огневика и государственного преступника, всего-то, и постараться вытащить его из тибетской норы, где он прячется второй год, заодно практикуясь в магических искусствах горных монахов. Пф. Найти иголку в бескрайних просторах некошенной травы, то бишь в закоулках мощного горного массива, и поманить морковкой. План, честно высказался Ласточкин, является сплошной авантюрой и мог привести к гибели самого главного актера, лично Мартына Ивановича. Как же себя не любить? На что Никита улыбнулся и сказал, что в одиночку пожилой инженер играть с опасным зверем не будет. Нужно лишь найти опального волхва, и тогда на помощь прибудут люди, которые возьмут на себя оставшуюся часть операции. «Как вам Бейдзин?» — вежливо спросил Сюйвэй, выезжая на скоростную загородную магистраль. Нужный городской конгломерат находился на юго-западе от столицы. «Слишком суетно, не привык я к мегаполисам», — ответил Шут. Не стоило говорить приятному парню, что Китай со своей специфической инфраструктурой и архитектурой его весьма напрягает. Петербург ведь тоже город немаленький, но по сравнению с Пекином более прозрачный и широкий, что ли. А Шицзэчжуан, как же трудно выговаривать, словно комки манной каши попали в рот и не прожевываются. Такой же большой. «В нем проживает чуть меньше 7 миллионов», — закивал головой секретарь. «Мне нравится город, я не привык жить в тихом уезде. Нет ощущения движения, тока энергии, вы понимаете меня?» «Конечно. Но 7 миллионов человек для пожилого работника из России — это слишком, знаете ли. Так что я с радостью уединюсь на руднике». «Боюсь, вы не найдете там уголок для уединения», — засмеялся парень. «Прииски большие, много техники, людей. Но вы плавы. По сравнению с тем, что вы уже успели увидеть, благословенный край». «Вы хорошо говорите по-русски», — польстил Шут, — «но часто путаете буквы. Где учились?» «В Москве», — глядя в зеркало, весело оскалился Сюйвэй. «Только не учился, работал в русском представительстве компании. Мой дядя устроил по протекции, но я старался. Нанял репетитора. Вероятно, все дело в разностях фонетического аппарата русских и китайцев. Трудно выговаривать ваши раскатистые шипящие звуки». «Да, есть такая проблема», — кивнул Шут. «Не бросайте занятия. Если уберете эти мелкие погрешности, цены вам не будет. Везде работу найдете, особенно в северных провинциях, где много русских». «А мне и здесь хорошо», — признался секретарь. «На севере сейчас напряженно. Все гадают, будет ли война между русскими и манчжурами. Тогда нашему правительству придется вступиться за своего соседа. Не хотелось бы дразнить медведя». «Простой секретарь иногда мыслит трезвее иных политиков», — усмехнулся Ласточкин. «Осторожнее, Сюйвэй может оказаться как простым клерком, так и обычным штатным стукачом. Или еще хуже, работает в органах безопасности. Хрен их разберет, этих азиатов. Улыбка на лице, а сам за твоей спиной будет компромат искать». «Воевать никто не хочет», — признался парень, притормаживая в длинном ряду машин перед красным сигналом светофора. «К чему смерть и разрушение, когда можно строить, заниматься любимым делом, путешествовать и радоваться жизни?» «Да, мечты правильные», — прокряхтел Шут, переменив положение. «Даже мягкие сиденья немецкой машины вызывают раздражение своей излишней удобностью. У молодости всегда видишь мир в ярких красках». Они доехали до Шицзэчжуана на закате дня. Большие электронные часы отеля «Совой» на входе показывали 19:46. Видно, недавно прошел дождик, потому что лестничный марш блестел мокрым гранитом в свете ярких уличных фонарей. «Пойдемте», — сказал Сюйвэй, когда припарковал Майбах на специальной площадке напротив отеля. «Мы знаем, что вы забронировали номер и вполне можете сплавиться сами с некоторой административной рутиной. Но мне дано задание проконтролировать, что вы благополучно заселились и не нуждаетесь ни в чем». Оформление прошло довольно быстро и рутинно. Шут заполнил дежурную анкету, получил ключ от одноместного номера на 9-м этаже и уже собирался распрощаться со словоохотливым секретарем, как тот сделал предупреждающий жест и вытащил из кармана брюк плоскую коробку мобильного телефона. «От компании для вас», — сказал Сюйвэй. «Дело в том, что в Китае слишком дорогие звонки через иностранных операторов. Сложная система переадресации и прочие прелести Поднебесной. Увы. А этот телефон является корпоративным и завязан только на сотрудников. Все нужные имена вбиты в память на английском языке. Разберетесь. Если что-то понадобится, звоните мне. Я там сразу первый в списке». Секретарь снова улыбнулся, признавая свою нескромность. И его азиатское лицо расплылось, подобно блину на сковороде. Шут пожал ему руку и тепло попрощался. На быстром и бесшумном лифте поднялся на свой этаж, нашел нужный номер, открыл дверь и вошел в темное помещение. Видно, в коридоре стояли сенсорные датчики, которые сразу же сработали на человеческое присутствие и зажгли свет. Тщательно закрыв дверь, Ласточкин облегченно вздохнул и прошел внутрь. Что ж, совсем неплохо. Совой входил в систему европейских гостиничных комплексов, и любой человек, поселившийся здесь, мог чувствовать себя комфортно. Обойдя номер, Шут обнаружил приличный душ и большую кровать. В мини-баре стояла коллекция приличного спиртного, правда, в малых дозах. Можно расслабиться. Поставив кейс возле кровати, Ласточкин достал свой телефон, нашел в списке имя Назарова и нажал вызов. Ждать пришлось почти 2 минуты. Действительно, какая-то странная система переадресации. Несколько раз щелкнуло, потом женский голос по-английски предупредил о попытке выхода на международную линию и чем это грозит кошельку клиента. «Слушаю вас, Мартын Иванович», — раздался голос Никиты, слегка приглушенный фоном шипением где-то на задворках. «Доехал до места», — отчитался Шут. «Сижу в номере, осваиваюсь. Приставили своего агента. Будет все время сопровождать меня до отъезда на прииски. А может, и там со мной останется». «Серьезный тип?» «Скорее стажер», — усмехнулся Ласточкин. «Завтра назначена встреча в главном офисе. Пока не знаю, куда направят. Не я здесь решаю. Потом позвоню, все расскажу». «Хорошо, Мартын Иванович, отдыхайте. У вас там уже вечер?» «Да, смена часовых поясов что-то сильно меня доконала. Что-то будет завтра». «Так вам не привыкать?» — намекнул Назаров на частые поездки через всю Россию в бытность Шута алмазным курьером. Ласточкин намек понял и только хмыкнул. Попрощался и нажал кнопку сброса. «Теперь можно в душ, а потом провести ревизию бара».